Глава 23. «Ищешь что-то?» — спросил Фантом. Он и Алан были одни в трюме Титана, где хранились предметы из гильдии «Черная роза», включая силовую броню, оружие и разнообразный дроп уничтоженного Аланом экипажа. «Проверяю нашу добычу», — ответил Алан. «Это все потянет, как минимум, на несколько миллиардов кредитов. Мне должны объявить благодарность за то, что я добыл часть этих предметов». «На это можешь не рассчитывать», — сказал Фантом. Он достал бутылку виски и начал пить прямо из горла. «Помню, в первом сообщении было сказано, что если акт истребления слишком сильно повредит инфраструктуру, то такие игровые зоны могут быть перезагружены», — сказал Алан. «Кстати, я хотел бы знать, куда делись ядерные бомбы?» «Они в безопасном месте», — ответил Фантом. «Я не мог не заметить, что ты проявил интерес к моим разработкам. Ищете что-то конкретное?» «Пытаюсь найти оружие, способное убить одного из троих», — сказал Алан. Он воспользовался способностью «Фальсификатор», чтобы сделать видимой только часть квеста «Гибель Империи», и показал его Фантому. «Вот почему ты ищешь встречи с Императором, чтобы выполнить квест?» «Алан, позволь мне сказать, что ты не захочешь видеться с Императором», — произнес Фантом. «Дважды. Дважды я встречался с дьяволом, и каждый раз это приносило мне такие страдания, которые я не мог себе представить. «Спасибо за предупреждение, но могу сам о себе позаботиться», — сказал Алан. «Если ты так плохо относишься к Императору, почему ты стал его последователем?» «В этой вселенной есть большее и меньшее зло, а Император — это меньшее из зол», — ответил Фантом. «Омега, правящий вселенной, вот величайшее зло, которого я не допущу». «Погоди-ка, ты решил присоединиться к Империи только ради того, чтобы остановить Омегу? Но каким образом тебе это удастся?» — спросил Алан. «Не лучше ли поговорить с властителями?» «Нет, даже у властителей есть разные мнения по этому поводу. И те из них, кто хотели бы остановить Омегу, не желают разжигать еще одну кибервойну», — сказал Фантом. «Слишком многие считают, что бессмертие стоит того, чтобы заплатить за него любую цену, какой бы она ни была, даже если нам придется стать бездушными синтетическими монстрами. Я не уверен, что понимаю, к чему ты клонишь. Но если существует средство, которое поможет мне добраться до Алифа, то я воспользуюсь этим средством», — сказал Алан. «Но искусственный интеллект — это не просто средство», — воскликнул Фантом. «И еще раз напомню, что технологии предназначены не для всех. Будущее, в котором мы достигнем Алифа, но он останется вне нашего контроля, гораздо опаснее, чем то, в котором Алиф никогда не будет найден. Существует точка невозврата. Если пересечем ее, что бы мы ни делали и как бы ни боролись, мы будем либо порабощены, либо уничтожены. И я не позволю ИИ достичь этой точки». Алан молча стоял рядом с Фантомом. Он не знал, как реагировать на эту вспышку гнева. Если он скажет одно неверное слово, Фантом может его убить. Спустя несколько секунд Фантом, похоже, успокоился. «Я пришел сюда, чтобы сообщить тебе, что мы решили держать Аврору в медикаментозной коме до тех пор, пока не прибудем в императорский дом. Домус. В последних новостях говорилось, что дворец все еще стоит. Черная стража занята уничтожением внешних планет, преобразованием крепостных и граждан, недовольных империей». «Да, империя и Альянс охватывают гораздо большую территорию, чем Кирсат, не правда ли? Они включают в себя множество отдельных звездных систем», — проговорил Алан. «Прости, Алан, за то, что я не был хорошим наставником. Что оставил тебя с Энигмой? Есть слишком много других проблем. Слишком много». «Думаю, тебе уже хватит пить», — сказал Алан. «Отдохни. Кроме того, и ты, и все остальные в игре преподали мне самый важный урок из всех. Единственный человек, от которого ты можешь зависеть, — это ты сам». Пересечь границу безопасности оказалось непросто, ведь они находились за пределами Империи и, к тому же, на корабле Хакслардов. Но Эс знал нужных людей. Через несколько часов после прибытия они взяли курс на Домус. Несколько дней спустя они наконец достигли орбиты Домуса. Оттуда выслали шаттл, который доставил их в Императорский дворец. Планета Домус была маленькой, но обладала большой массой. Человека без силовой брони или прокачанных физических характеристик усиленная гравитация могла бы попросту расплющить. Но даже так ощущался легкий дискомфорт. Поверхность Домуса была покрыта темно-серым и черным камнем. Местные природные ресурсы давно исчерпались. Каждое подземелье, отмеченное на карте, принадлежало Империи. Домус также был знаменит невыносимо жарким климатом и короткими ночами. Выбор этой планеты в качестве столицы вызвал удивление. В императорский дворец приходилось импортировать топливо, провизию, воду и многое другое. «Я подготовил твои апартаменты», — сообщил Эс. «Они скудно обставлены. Комната тесновата. Многие из императорских семей нашли пристанище во дворце, как и разные дипломатические представители». «Роскошь мне не нужна», — сказал Алан. «Да, хорошо. Думаю, тебе лучше остаться в своей комнате, пока император не разрешит аудиенцию. Не хочется злить сильных мира сего», — произнес Фантом. «Нет, Алан должен выйти в свет, представиться другим вассалом», — возразил Эс. «Мне предстоит со многими переговорить в саду камней». «А когда император со мной встретится?» — спросил Алан. «График императора неизвестен никому, кроме меня», — сказал Эс. «Мне было поручено только привести тебя во дворец и помочь здесь освоиться. Должно быть, твои подвиги достигли ушей императора. Но я даже не знаю, находится ли он на Домусе. Император часто путешествует без всякой на то причины». «Даже во время акта истребления?» — удивился Алан. «В империи не жалуют слабаков. Граждане не просят о помощи. Они помогают себе сами», — произнес Эс. «При этом, безусловно, мы могли бы извлечь пользу, будь наш лидер более инициативен и готов выступать публично. Однако у подковерных игр есть свои преимущества». Шаттл приземлился в нескольких милях от дворца. Энигма и Фантом куда-то уехали вместе с медицинской капсулой, в которой находилась Аврора. «Тебе придется оставить свой рельсотрон», — сказал Эс. «Конечно», — ответил Алан. Он разоружился и пошел следом за Эс по каменной дорожке, ведущей ко дворцу. Алан ощутил два присутствия, хотя его бионическое зрение ничего не обнаружило. Императорский дворец больше напоминал крепость, чем роскошное здание. Казалось, он мог вместить от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Намного меньше, чем Алан ожидал. Темное каменное здание, врезанное в склон горы, напоминало сооружение, которое могло быть построено в Мордоре, за исключением того, что отсутствовали башни или шпили, а все постройки жались к земле, либо стали частью ландшафта. Ворота дворца охраняли двое предтеч в черных доспехах. Оба сжимали два копья с наконечниками из духовной стали, по одному в каждой руке. Удар таким копьем мог оборвать жизнь Алана в одно мгновение. Алан поискал механические средства защиты, башни, щиты и тому подобное, и был удивлен, ничего не обнаружив. «А где защита? Это предтечи несут охрану?» — спросил Алан, пытаясь хоть что-то выяснить. «Более плотная атмосфера служит естественным щитом, предохраняющим от нескольких видов оружия. Но истинная защита заключается в природе черных скал, окружающих дворец. Их почти невозможно разрушить. Многолетние псионические ритуалы и кровь принесенных в жертву укрепляют стены. Мало кто способен ускользнуть от имперской гвардии. Предтечам с оружием из духовной стали не нужно беспокоиться о лазерных или ракетных атаках из космоса. Меня удивляет, что предтечи согласились служить охранниками», — сказал Алан. Эс улыбнулся. «Если их подчинить, предтечи вполне благоразумны. В рядах империи можно найти представителей всех видов. Ты больше не в маленькой гильдии. Мы в центре одной из самых сильных империй среди когда-либо созданных. Стать императорским губернатором не так уж просто. Чтобы чья-либо кандидатура была рассмотрена, нужно как минимум иметь боевой ранг С. Однако не волнуйся, никто тебя не убьет, позарившись на твою духовную сталь, не получив дозволения императора», — заверил С. «Но могут это сделать, если будут думать, что их никто не поймает», — заметил Алан. «В обычное время, пожалуй, да. Но во время акта истребления? Нет, тебе не о чем беспокоиться». Когда они подошли к дворцу, Алан оказался вне зоны доступа для средств связи. Никаких входящих, исходящих или любых других сигналов не поступало. Он едва мог пользоваться собственной силовой броней. Каждый раз, когда Алан пытался протянуть руку, дабы подключиться к какому-нибудь устройству, сигнал поглощала сила, исходящая отовсюду. «Это все стены. Черный камень, который Ледоволк применял, чтобы остановить обмен данными, наверняка родом отсюда. Только тут использовался не один крохотный камешек. Здесь он был повсюду. Из черного камня сделаны стены, произведения искусства, плиты пола. Худший кошмар для хакера». Алан начал задаваться вопросом, правильно ли он поступил, решив сюда приехать. Эс устроил для Алана короткую экскурсию по открытым помещениям дворца, показав ему места, которые разрешено посещать. Алан отметил, что казармы охранников располагались сразу за хорошо укрепленными вратами. Сады камней возле входа представляли собой сооружения в стиле дзен, которые успокаивали разум. С помощью черных, серых и белых камней были нарисованы картины, изображающие рождение вселенных, коллапсирующие звезды, а также завораживающие геометрические узоры. От Алана не ускользнул скрытый смысл, заложенный в этих композициях. Камни разного цвета, казалось, боролись между собой за территорию. Один легкий толчок, и баланс будет нарушен. Осад камней из спокойного озера превратится в бушующий хаотический шторм. Каменные статуи служителей прошлого выстроились вдоль коридора. Предтеча, вооруженный огромным мечом из духовной стали, псионическая эльвенская женщина с энергетической сферой и человек в маске, облаченный в силовой доспех вернувшихся, привлекли внимание Алана. Во дворце было мало растительности, не хватало красок. Все вокруг имело черный или белый оттенок. Даже те немногие игроки, что бродили по залам, носили белые или черные одежды, а иногда и серые. Алан и Эс гармонировали друг с другом, ибо каждый носил черную силовую броню. Обеденный зал был обставлен просто. По всей комнате расставлены деревянные скамьи, а впереди возвышалась платформа для высокопоставленных вассалов. Эс сообщил Алану, что блюда подают каждые 4 часа, и что ему также разрешено посещать кухню или обедать в своих апартаментах. Во дворце также имелась библиотека, комната с настоящими книгами вместо серверов или кубов данных. Алан просмотрел содержимое библиотеки. Книги выглядели довольно старыми. Это были исторические тексты и трактаты, написанные учеными империи. Алану казалось, что он вышел из игры и отправился в прошлое, в более простые времена, когда машины еще не властвовали над всем. Единственная разница заключалась в том, что многие объекты были разной величины, дабы подходить по размеру игрокам различных рас, от дварфов до предтеч. Большая часть дворца была закрыта для Алана. Во время экскурсии Эс в основном показывал Алану те места, куда он не мог пойти. В конце концов, Эс решил отвезти Алана в его апартаменты. Маленькую комнату размером со шкаф в дальнем конце бокового коридора. Половина комнаты представляла собой каменную плиту, на которой лежал набитый перьями матрас. «А где капсулы? Как люди обновляют свои способности и точки возрождения?» — спросил Алан. «В катакомбах. Именно туда Фантом и Энигма отправились вместе с Авророй», — пояснил Эс. «Некоторые образцы техники запрещено использовать во дворце. Они в любом случае здесь не будут работать. Я согласен, что на первый взгляд местная техника может показаться немного отсталой, но со временем ты приспособишься». «Как вы оказались на службе у императора в качестве его слуги?» — поинтересовался Алан. «Я был рожден для этого», — сказал Эс. «Но сейчас у меня есть дела. Император посетит тебя. Не доставляй никому неприятности во дворце». «Спасибо за экскурсию», — сказал Алан. Эс вышел из комнаты. Алан сел на кровать. Возможно, он возлагал слишком большие надежды на присоединение к империи и службу императору. Алан покачал головой. Сейчас ему нужно сосредоточиться на других вещах. Отсутствие Евы и Лямбды, кого-то, кто мог подкинуть идею, отвлекало. Можно поговорить с Доппелем, но это все равно, что общаться с виртуальным помощником. Скучно и бессмысленно. Расспросив нескольких охранников, Алан узнал, что Дейзи и Китана остановились в другой части дворца. Эйс спал в битве. Алан позже навестит их, когда сможет передвигаться по дворцу незамеченным. Любопытно, но Алан обнаружил, что одно из незримых присутствий продолжало следовать за ним, даже после того, как он вошел на территорию дворца. Алан постучал в дверь. Затем, поразмыслив минуту, сделал несколько шагов назад. Дверь открылась. За ней стояла Китана. Она получила новые шрамы, в процессе чего, похоже, стала еще более смертоносной. Китана будто бы излучала ауру опасности. Возникла пауза. А затем меч Китаны оказался у нее в руках. «Остановись! Я здесь, чтобы поговорить!» — сказал Алан, отступая в коридор и подняв руки вверх. Китана опустила оружие. «Поговорить? Но слова предателя не имеют смысла!» «Мы должны побеседовать наедине!» — сказал Алан. Он заглянул в комнату Китаны и увидел фигуру, сидящую на кровати, Дейзи. Несколько кусочков головоломки встали на свои места. Китана начала поднимать меч, но Дейзи сказала: «Подожди, давай выслушаем его». Алан вошел в комнату. «У кого-нибудь из вас есть возможность убедиться, что наш разговор никто не услышит? Почти все технологии, которыми я владею, не работают из-за этого камня. Он глушит сигнал. Не хочешь сказать привет или «Как я рад тебя видеть?» — спросила Дейзи. Алан пожал плечами. В последний раз, когда он видел Китану, она изо всех сил пыталась его убить. «Тогда перейдем к делу», — сказала Дейзи. «Как посол, я могу гарантировать, что наш разговор не будет услышан. А теперь скажи мне, Алан, почему ты предал человечество?» «Предал человечество? Я? Я ничего подобного не сделал. Наоборот, если кого-то и предали, то это меня». Доппель выдал информацию о классе дипломатов в игре. У Дейзи должна быть способность определять, лжет он или говорит правду. Что, как Алан надеялся, облегчит беседу. «Нет», — сказала Дейзи. «Китана знала, что атака на финансовую систему Земли была уловкой. Ты этого не знал. Ты хотел нанести ущерб правительству Объединенного мира любым возможным способом. Потому что в то время я верил, и до сих пор верю, что путь, по которому идет ПОМ, ведет к порабощению или исчезновению человечества», — произнес Алан. «Вот почему я сегодня пришел. У меня есть новая информация, и она...» «Как мы можем верить твоим словам? Ты не раз демонстрировал, что действуешь сам по себе, что одержим получением уровней и обретением все большего могущества в игре», — сказала Дейзи. «Силы стоят дорого, но сила означает еще и ответственность. Ты обладаешь одним из самых мощных эскинов, доступных человечеству. И вместо того, чтобы помогать или планировать развитие нашей планеты или выполнять свой гражданский долг, ты вступаешь в гильдию инопланетных наемников». Китана открыла рот, будто собираясь что-то сказать, но промолчала. «Я обладал одним из самых мощных эскинов», — уточнил Алан. «Я бы больше не со мной. И я тоже человек. Я родился на Земле. Я там вырос. Я люблю свою семью, свою страну, свой мир, свой народ. Но вам не обязательно верить мне. Просто взгляните на это». Алан достал куб данных и бросил его Дейзи. «Там вы найдете информацию о планах Империи относительно Земли», — сказал Алан. «С самого начала высокоуровневые квестодатели, лидеры фракций или их подчиненные, вербовали игроков-землян в Империю. Часто игроки даже не подозревали, что работают на слуг Империи или андроидов. Уже не имеет значения, будет ли Земля атакована физически или потерпит финансовый крах, если лучшие ее представители обмануты и служат враждебной фракции. Я прибыла сюда, чтобы поддержать мирные связи и выяснить, что значит для Земли присоединение к Империи», — проговорила Дейзи. «До сих пор Империя не проявляла к нам ничего, кроме гостеприимства». «Нет, ты не понимаешь», — вздохнул Алан. «Вы не присоединитесь к Империи. Империя вас поработит. Никто не получит свободу. Каждый будет вынужден подчиняться чужой воле». «Зачем ты здесь, Алан?» — спросила Китана. «У тебя есть план?» Алан улыбнулся и сказал. «Я больше не пытаюсь придерживаться одного плана. Давно понял, что это бесполезно. Вместо этого я форматирую будущее, лелея наилучший исход событий. Представьте себе, что будущее — это дерево возможностей, растущее только вверх, и бесконечно разветвляющееся в разные стороны. Мы все стоим на разных ветвях этого дерева, способные лишь смотреть вдаль, способные лишь многое изменить. Множество путей скрыты, их только предстоит найти». Глаза Алана горели. Механические шестеренки вращались все быстрее и быстрее. «Я вижу плоды, которые предстоит собрать, вижу обильный урожай, но также я вижу смерть и разрушение. Неизбежный конец. Я делаю все возможное, чтобы обрезать плохие ветви и помогать расти хорошим. Но время — это река, что течет вечно. Дерево продолжит взрастать и без моего присмотра. Я лишь надеюсь, что смогу хоть что-то изменить». Алан закрыл глаза. Когда он вновь их открыл, взгляд был пустым. Алан прошептал, обращаясь скорее к самому себе. «Я постараюсь что-то изменить, чего бы мне это ни стоило». «Зачем ты здесь? Зачем пришел к нам, если не хочешь получить награду, которую гильдия «Черная роза» назначила за мою голову?» — спросила Китана. «Как я уже сказал, я пытаюсь открыть новые пути, ветви будущего», — ответил Алан. «Именно так поступили имперцы с самого начала, планируя каждый шаг и делая все возможное, чтобы у Земли не осталось иного пути, кроме как присоединиться к Империи. Главные организаторы турниров, те, что привели Ледоволка в игру? Агенты Империи. Гильдия «Черная роза», которая завербовала вас в самом начале? Агенты Империи. Сторонники Легиона людей? Агенты Империи. И вы идете прямо к ним в руки». «Что? «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Дейзи. Алан указал на куб данных, который он ей вручил. «Это все там, на этом кубе. Даже если то, что ты сказал, правда, больше похожее на теорию заговора, чем на что-либо другое, что мы можем сделать?» — спросила Дейзи. «Мы — одинокая планета, новички в игре. Мы не протянем и месяца после того, как наш статус новичка будет аннулирован. Ты бы предпочел, чтобы все присоединились к троим и стали религиозными фанатиками?» «Нет, вовсе нет», — произнес Алан. «Я выбрал два пути, которые приведут либо к уничтожению, либо к нарушению деятельности одной из основных группировок, противостоящих Земле. Речь о Империи и Хаксларах. Это откроет новые возможности, появятся новые варианты». «Ты сошел с ума, Алан», — проговорила Дейзи. «Я не знаю, где ты был и чем занимался, но если ты думаешь, что сможешь уничтожить две крупнейшие фракции, то ты безумен. Даже вся армия Земли не справится с такой задачей, не говоря уже об одном человеке». «Они бы справились, будь они готовы рискнуть всем этим», — сказал Алан. «Нужно пойти на риск, сделать нелогичный выбор. Но, как я сказал, это мой дом, откуда родом мои друзья, моя семья, люди, которых я любил». Алан перевел взгляд с Китана на Дейзи. «Ради любви люди делают глупости. Я надеюсь, что меня запомнили как героя. Возможно, отчасти именно поэтому я пришел к вам сегодня. В случае, если вы потеряете этот куб данных, или он будет стерт, на Кирсате есть хранилище, в котором я поместил ту же информацию. Я дам вам коды доступа». «Перестань заниматься самовозвеличиванием», — сказала Дейзи. «Хватит строить из себя мученика». «Не поймите меня неправильно. Я делаю все возможное, чтобы попытаться выбраться из этой авантюры живым», — сказал Алан. «Хотя шансы невелики». «Убить его?» — спросила Китана. «Нет». Дейзи крутила в пальцах куб данных. «Оставь нас. Мне нужно все проверить, убедиться, что представленная тобой информация верна». «До свидания и удачи», — сказал Алан. Он вернулся в свою комнату во дворце и замер на пороге. Там его ожидал предтеча. Ростом выше 3 метров, в его кожу были вживлены пластины из духовной стали. Это он убил Алана во время обучения. Алан активировал разделение разума, сверхсознание и разобщение сознания. «Прекрати это», — сказал предтеча. Сила, давившая на разум Алана, пыталась заблокировать способности и сломать его волю. Алан боролся с ментальной атакой, стремясь ее отразить, но он был слишком слаб. Разделение разума отключилось, а вслед за ним и сверхсознание. Алан разразился тихим рычанием, и с мрачной решимостью ему удалось сохранить мельчайшие участки сознания, спрятав мысли в глубинах своего разума. Предтеча оглядел Алана с ног до головы. «Лучше, но все равно недостаточно. Ты думаешь, что нашел ответы, но все, что у тебя есть, это еще больше лжи. Ты глупое дитя, которое хочет поделиться своей полуправдой и навязать свои взгляды миру. Но твоя реальность искажена, искривлена настолько, что ты не можешь себе представить. Я спасу тебя, заставив служить мне». «Вы император, предтеча, обладающий какими-то псионическими способностями», — догадался Алан. Он сунул руку в одну из секций в своей силовой броне. Предтеча улыбнулся. «Может, да, а может и нет. Потенциал, который я видел прежде, увеличился, но он пока только зарождается. Твоя сила еще не полностью проявила себя. Служи мне добровольно, дитя, и я приведу тебя к Алифу ближе, чем ты когда-либо думал». Алан начал опускаться на колени. Он обратился к своему разуму, пытаясь сосредотачиваться на... Предтеча отбросил Алана к стене. Быстрее, чем он успел среагировать, предтеча вырвал из брони Алана кристалл пустоты и внимательно его изучил. Алан попытался установить связь с кристаллом через игру, но камни в стенах сводили на нет любые попытки. В его сознании возник блок, отсоединивший Алана от его импланта Технолорда. Поверженный Алан рухнул на пол. «Хорошая попытка, но у тебя все равно не было шансов», — сказал предтеча. Он держал кристалл пустоты возле своей головы. «Если энергия, содержащаяся в этом кристалле, взорвется, это всего лишь наполовину сократит мой запас здоровья. Ради чего, по-твоему, я осквернил свое тело и искалечил душу? Так что энергетическое оружие и способности противника оказывают на меня минимальное воздействие. Я вынужден играть по их правилам, но я не хочу сражаться игрушечными солдатиками. Это не мой уровень. Они сидят в засаде, ожидая, пока их собратья присоединятся к крестовому походу. Я докажу, что они не напрасно меня боятся. Предтеча взглянул на Алана. Все твои попытки бесполезны, а планы бессмысленны. Ты по-прежнему играешь в игру, которую не сможешь выиграть. Присоединяйся ко мне, и я укажу тебе путь. Поднимись на ноги и послужи праведному делу. Алана захлестнуло отчаяние. Им овладела апатия. Он потерпел неудачу и ничего не мог поделать. Он был никем. Пылинкой. Одиноким человеком в равнодушной вселенной. Все, что он мог предпринять, не имело значения. С тем же успехом он мог сдаться. Нет, еще оставалась надежда. Он развивается, он станет сильнее и будет сражаться все больше и больше, пока не победит или не погибнет. Алан кое-что вспомнил, после чего встал и посмотрел в глаза предтечи. «Вы пришли на землю в поисках союзников, а не слуг», — произнес Алан. «Вам нужны не псы, выпрашивающие объедки, и лежущие вам ноги, но кто-то, кто способен сражаться на вашей стороне. Я бросаю вам вызов, император, и докажу, что мой народ чего-то стоит». В следующее мгновение клинок из духовной стали коснулся горла Алана. «Я предупреждал тебя, что не буду снисходительным». «Нет, битва состоится не здесь и сейчас. Я выйду на бой в открытом поле, вместе со своими союзниками и во всеоружии», — сказал Алан. «Я знаю, что у меня нет шансов в одиночку вас победить». «То есть ты сможешь побежать к троим за подкреплением и стать еще одним моим врагом? Присягни мне прямо сейчас или умри», — произнес предтеча. «Нет, если убьете меня, клянусь, что я вернусь, как только этот крестовый поход закончится, и посвящу себя тому, чтобы навсегда покончить с вами и вашей империей», — сказал Алан. Он закрыл глаза и активировал загадочную способность, которой научил его пустота. Попытался направить собственное восприятие внутрь игры. Смерть — это жизнь. Предтеча смотрел вдаль, поигрывая обломком духовной стали. На его покрытых шрамами руках появились мелкие порезы, но он потерял только 0,2% своего здоровья. Алан попытался произвести несколько вычислений, но без его импланта строить догадки чревато. Если Алан атакует предтечу своим кинжалом, у него может получиться только скользящий удар. А предтеча обладал такой скоростью, что опережал любого другого врага, с которым Алан когда-либо сталкивался. Любое движение не укроется от его внимания, спасения не было. «Ах да, у меня ведь осталось несколько вопросов. Чья духовная сталь сейчас при тебе?» — спросил предтеча. «Повелителя бездны», — ответил Алан. «В таком случае я принимаю твой вызов, при условии, что ты не воспользуешься помощью хакслардов. Только игроки, которые добровольно к тебе присоединяются. Если проиграешь, дашь клятву, что впоследствии навсегда останешься моим слугой, преданным мне душой и телом», — сказал предтеча. Квест Алана обновился. «Стать достойным. Вы узнали, что таинственный предтеча — это император, и бросили ему вызов. Император принял ваш вызов, в связи с чем все остальные условия квеста отменены. Согласны ли вы с новыми условиями? Наказание. Если проиграете бой, то станете пожизненным слугой императора. Вознаграждение неизвестно. Смерть императора. Духовная сталь. Ограничение по времени. Минута, чтобы принять решение. Битва состоится спустя один день на поверхности планеты Домус, вдали от любых укреплений или зон боевых действий. Уровень угрозы бета, гамма. Предупреждение. Соглашаясь с обновленным квестом, вы рискуете стать пожизненным слугой другого участника игры. Настоятельно рекомендуется не принимать эти условия». «Верните доступ к моему импланту. Дайте мне обдумать свой выбор», — попросил Алан. Император проигнорировал его просьбу. Таймер в окне с текстом квеста начал обратный отсчет. 30 секунд, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. «Эпсилон», — подумал Алан. А затем, когда закончился отсчет, выпалил. «Я согласен при условии, что мне будет разрешено использовать все мои артефакты и способности». «Прекрасно. Завтра бесплодная земля утолит жажду крови. Завтра ты умрешь и начнешь жить заново, став слугой вечности. Но ты уже слуга, не ведающий о хозяевах, к которым служишь. Поэтому, я полагаю, ты даже не заметишь разницы», — сказал император. Он бросил Алану кристалл пустоты, а затем исчез из поля зрения, передвигаясь слишком быстро, чтобы Алан мог за ним проследить. Имплант технолорда вернулся к Алану. Он произвел несколько вычислений. «Я в замешательстве», — проговорил Доппель. «Мы победили?» Алан проигнорировал его, а затем вернулся в комнату Китаны. Он постучал в дверь и сказал: «Мне нужна ваша помощь. Открылся новый путь».